К этой же категории обычаев, несомненно, принадлежит обряд, свидетелем которого стал Джон Джевит, когда, потерпев кораблекрушение, он попал в плен к индейцам Нуткасант. Вождь индейцев разрядил над ухом своего сына пистолет, отчего тот мгновенно свалился как подкошенный. Дом наполнился душераздирающими криками женщин, которые рвали на себе волосы и восклицали: «Умер молодой вождь!». Тут же к дому бросилась огромная толпа индейцев с ножами и мушкетами, чтобы осведомиться о причине шума. За ними спешили двое индейцев, одетых в волчьи шкуры, в масках в виде волчьей головы. Они и в дом-то вошли по волчьи, на четвереньках, и, подняв молодого вождя, взвалили его себе на спины и также на четвереньках удалились. В другом месте тот же Джевит пишет, что на молодом вожде мальчике лет 11 была маска в виде волчьей головы. Поскольку же индейцы в этой части Америки разделены на тотемные кланы, причем клан волка является одним из основных, и члены каждого клана имеют обыкновение носить на себе какую-нибудь часть своего тотема, этот молодой вождь, скорее всего, принадлежал клану волка. А приводимый Джевитом обряд являлся инсценировкой убийства юноши, дающей ему возможность переродиться в волка. Вспомним, что охотник Баск утверждал, что был убит и возродился к жизни в виде медведя. Эта гипотеза получила подтверждение в исследованиях интересующих нас племен индейцев, проведенных Францем Буасом. Оказалось, впрочем, что союз, в который был принят сын вождя, являлся не тотемным кланом, а тайным обществом Тлокоала, члены которого подражали волкам. Прием в общество новых членов также осуществлялся волками. Ночью волчья стая, роли волков исполняли индейцы в волчьих шкурах и соответствующих масках, совершала набег населения, хватала посвящаемого и уносила его в лес. Когда из-за околицы доносило завывание волков, спешивших за юношей, члены этого общества вымазывали себе лица сажей и пели: «Во всех племенах трепет великий и боят Локуала». На следующий день волки возвращались с мертвым юношей, и на долю членов общества выпадало его оживить. Волки якобы положили ему в живот магический камень, и прежде чем он получит возможность возвратиться к жизни, его надо оттуда извлечь. До этого мнимый труп оставляют лежать за пределами дома. Затем два знахаря вынимают камень, обычный кусок кварца, и посвящаемый оживает. У индейцев племени Ниска, Британская Колумбия, разделенных на четыре основных тотемных клана орла, волка, ворона и медведя, новичка возвращает к жизни актер, исполняющий роль тотемного животного. Когда наступал срок мужчине вступить в тайное общество Олала, его друзья выхватывали ножи и делали вид, что его убивают. На самом деле они давали ему возможность скрыться, а голову отсекали ловко подсунутой вместо него кукле. Затем они распластывали эту куклу на земле и набрасывали на нее покрывало. Женщины начинали над ней причитать. Родственники погибшего устраивали прощальную трапезу и торжественно сжигали куклу. Короче, устраивались настоящие похороны. На протяжении целого года юноша отсутствовал, и видели его исключительно члены тайного общества. По окончании этого срока он верхом на человеке, изображавшем его тотемное животное, возвращался в селение целым и невредимым. Смысл этих обрядов сводится к умерщвлению посвящаемого и его воскрешению в виде животного, которому с этих пор предстоит стать духом-хранителем этого человека, или во всяком случае быть с ним связанным неразрывными узами. Вспомним, что индейцы Гватемалы, жизнь которых была связана с жизнью того или иного животного, утверждали, что могут принимать облик той конкретной особи, с которой они находятся в симпатической связи. Так почему бы и индейцам Британской Колумбии не тешить себя мыслью, что жизнь их зависит от жизни того или иного вида животных, которым они подражают в своей одежде? Даже если современные индейцы от этого догмата отказались, предки их вполне могли его разделять, что и побудило их учредить обряды тотемных кланов и тайных обществ. И хотя по способу приема новых членов эти союзы отличаются друг от друга, ведь членом тотемного клана человек становится от рождения, а в тайное общество он вступает в определенном возрасте, нет сомнения в том, что они близко родственны и являются продуктами одних и тех же навыков мышления. Если принять нашу гипотезу, речь в данном случае идет об установлении симпатической связи с животным, духом и другим могущественным существом, которому человек частично или целиком отдает на хранение свою душу и от которого он в награду за этот дар получает сверхъестественные способности. Итак, согласно выдвинутой здесь теории, народы, в которых институт атеизма встречается в купе с инсценировкой умерщвления и воскрешения посвящаемых во время обряда инициации, разделяли не только веру в возможность помещать душу на постоянное хранение во внешний предмет, животные, растения и так далее, но и придерживались соответствующего образа действий. Почему у людей возникает желание поместить душу в какой-нибудь внешний предмет? Ответ на этот вопрос один. Подобно сказочному великану, они полагают, что это безопаснее, чем постоянно носить ее с собой. Так же, как люди не носят при себе крупные суммы, а помещают их на хранение в банк. В критические моменты жизни первобытные люди, как мы видели, на время помещают душу в надежное место, и она хранится там до тех пор, пока не минует опасность. Это, впрочем, не относится к тотемизму и другим институтам, когда в тотемный клан в определенный период их жизни посвящает всех без исключения туземцев, по крайней мере мужского пола. Как правило, эта инициация имеет место в период достижения половой зрелости. А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что опасность, которую призван отвратить тотемизм и аналогичные ему институты, как предполагается, связана прежде всего с периодом достижения половой зрелости, другими словами, с отношениями полов. С половыми сношениями, по представлениям первобытного человека, связано множество серьезных опасностей, хотя природа их до сих пор не была сколько-нибудь точно определена. Будем надеяться, что со временем более детальное ознакомление с мышлением первобытного человека прольет свет на эту кардинальной важности проблему, что даст ключ не только к пониманию истоков тотемизма, но и к пониманию происхождения системы брака.